парализованная слишком высокой ценой, в какой могли обойтись колебания, Марина все-таки не теряла времени зря. Она закончила эссе о недавно умершем писателе Михаиле Кузьмине «Нездешний вечер», а кроме того согласилась прочесть на литературном вечере у друзей, тех самых Лебедевых, которых упоминала в письмах Тесковой, свое новое произведение «Стихи о трагической участи императорской семьи». Вот как об этом вспоминает Марк Слоним. В 1936 году, когда Аля готовилась к отъезду, а Сергей Яковлевич уже служил в Союзе возвращения на родину и вовсе уже сотрудничал с большевиками, Марина Ивановна закончила поэму об убийстве царской семьи и решила прочитать ее у Лебедевых, но попросила, чтобы среди немногих приглашенных на этот вечер обязательно был я. Марина Ивановна объяснила мне, что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского «Император». Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала. Поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей. И если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее. Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбурга и Тобольска, напоминавшими отдельные места из Цветаевской Сибири, написанные в 1930 году и напечатанные в «Воле России». Книги 3 и 4, 1931. Почти все они показались мне очень яркими и смелыми, чтение длилось больше часу, и после него все тотчас же заговорили разом. Лебедев считал, что «вольно или невольно» вышло прославление царя. Марина Ивановна упрекала его в смешении разных плоскостей, политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. Марина Ивановна быстро повернулась ко мне и спросила, «А вы бы решились напечатать поэму, если бы у вас был сейчас свой журнал?» Я ответил, что решился бы, но с редакционными оговорками, потому что поэма, независимо от замысла и желаний автора, была бы воспринята как политическое выступление. Марина Ивановна пожала плечами. «Но ведь всем отлично известно, что я не монархистка. Меня и Сергей Яковлевич теперь обвиняют в большевизме». Тут все наперебой начали ее убеждать. «Дело не в том, что вы думаете, а какое впечатление производят ваши слова». Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл. Спор ведь оставался чисто теоретическим. Поэму все равно негде было печатать. Марина Ивановна задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице «Из посмертного наследия Марины Цветаевой». Но этому предсказанию не суждено было сбыться. Перед отъездом Марины Ивановны в Россию в 1939 году поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые Марина Ивановна справедливо сочла неподходящими для ввоза в СССР, были при содействии наших иностранных друзей отосланы для сохранения в Международный социалистический архив в Амстердаме. Его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне. Странная участь постигла длинное письмо, посланное мне, Мариной Ивановной, на другой день после чтения поэмы. Она в нем с горячностью защищала право поэта говорить безбоязненно обо всем, о чем не полагается и как ему упоется. И это, и все другие письма Цветаевой ко мне на литературные и личные темы, их было свыше полутораста, я дал на сохранение вместе с архивом «Воля России» одному моему парижскому знакомому, А.С.С.В. После войны он уехал в СССР и либо уничтожил то, что я ему верил, либо увез все с собой. Я все еще надеюсь, что весь этот очень ценный материал не погиб, и в будущем отыщется в каких-нибудь советских литературных архивах. 15 февраля 1936 года Марина приняла участие в публичных чтениях в пользу поэтов-эмигрантов, не получив за это ни копейки. И на завтра, нисколько не заботясь о том, каковы будут последствия этого ее поступка, в литературном вечере, организованном приверженцами Союза возвращения на родину, тоже, естественно, не за деньги, читала в обоих случаях одно и то же. Этот последний вечер проводился в одной из квартир дома 12 по улице Гюсси, снятой посольством СССР во Франции. Марина, согласившись там выступить, отлично сознавала, что поддерживает Сережу в деле политического обращения мигрантов в другую веру, которому тот рьяно служил.